Один из операторов, увеличив изображение, дал нам возможность увидеть многочисленные мелкие детали, крупных животных, гуманоидные силуэты, вырванные с корнем деревья, непривычного взгляду дизайна. Этой планете серьезно достанется. Фиксирую на планете многочисленные подземные толчки, усмехнулся второй оператор. Рост тектонической активности идет по экспоненте. ХМ, мистер Кларк, кажется, я не уверен, но похоже, что скорость движения планеты вокруг звезды уменьшилась и продолжает падать. Собственно, аналогичный процесс и со скоростью вращения. Черная дыра, созданная ритуалом, не продержится достаточно долго, чтобы поглотить планету или даже серьезно повредить. Однако и без этого последствия происходящего будут впечатляющими. Магнитное поле планеты ослабевает, фыркнул тот же оператор, словно бы решив подтвердить мои мысли. Падение параметров индукции, напряженности и, похоже, что даже если сейчас они там не подохнут сразу, потом им будет очень несладко. Между тем, в космосе ситуация для ксеносов была не лучше. Созданные мистерии черные дыры располагались таким образом, что две из них уже начали втягивать в себя топливные резервуары, а еще три несли смерть уже кораблям нелюдей. Тем из них, кто находился совсем близко к месту формирования, не повезло сразу. Их экипажи не имели шансов на спасение в принципе. Остальные, умудрившись запустить ходовые двигатели и системы компенсации гравитационных возмущений, пытались маневрировать, дабы покинуть опасную зону. Увы, для них мы предусмотрели этот вариант, когда готовились к использованию такого страшного и опасного оружия. По сути, в первые же секунды громадное скопление боевых звездолетов лишилось 1/5 своего состава. Причем, речь шла далеко не о малотоннажных вымпелах. Самая большая из созданных ритуалом черных дыр сформировалась прямо в центре стоянки дредноутов, а вторая по величине – между крейсеров. Громадные космические корабли начало сминать, словно игрушки из фольги, втягивая в мое творение. Между тем, мне самому все больше становилось не до наблюдения за происходящим на экране иллюзий. Нагрузка на разум и энергетику, созданная мистерией, необходимость удерживать контроль над ритуалом, не давая ему ударить по мне самому и станции, на которой она происходила. Постепенно окружающий мир и голоса операторов отходили на второй план, а разум концентрировался на творимом действии. Вместе с этим тяжесть, давящая на грудь, голову и плечи, усиливалась, а в солнечном сплетении начало появляться чувство тянущей пустоты, сигнализирующее о приближении энергетического истощения. Именно в этот момент, находясь на самой грани своих сил и возможностей, я старался оттянуть тот момент, когда придется задействовать уже демонические способности. Подобные ситуации, когда необходимо перешагнуть очередной барьер собственных сил и преодолеть привычные границы доступного, делают магов сильнее. Вечная борьба с самим собой, со своим страхом, преодоление собственной слабости и трудностей, делают простых людей чем-то большим, превращая куски смертного мяса в магических существ, носящих гордый титул архимага. Мистер Кларк, прорвался через пелену напряжения голос оператора, станция. Топливное хранилище взорвалось. Одна из черных дыр повредила танкер, находившийся на заправке. Взрыв вызвал детонацию соседних хранилищ. Ударная волна накрыла корабли ксеносов. Все получилось. На мгновение открыв глаза, но продолжая удерживать контроль над мистерией, я уставился на иллюзию, демонстрирующую происходящее в системе. Там был ад. Одна из сторон громадной космической парковки, что находилась рядом с заправочными станциями, превратилась в месиво из раскаленных обломков, выделяющихся багровым свечением на фоне черноты космоса. Их быстро затягивало в черную дыру, находящуюся рядом с тем местом, где еще недавно находилась одна из пустотных конструкций ксеносов. В центре уже разрушившегося построения объединенного флота Эльдар, Алкар и Урукхай, творилось безумие. Корабли нелюдей, стараясь уйти от черных дыр и их гравитационных колодцев, метались из стороны в сторону. Многие из них сталкивались, после чего безвольными тушами отправлялись в созданные мистерии кошмарные явления природы. От большинства тяжелых и сверхтяжелых звездолетов остались лишь воспоминания. Лишь несколько из них еще пытались покинуть опасную зону, выведя, судя по ионному шлейфу, двигатели в режим форсажа. Однако это им не помогало. Многокилометровые туши попросту не могли быстро развернуться в нужную сторону и набрать скорость в силу своей массы и размеров. К тому же, звездолеты меньших классов, стараясь спастись, зачастую преграждали их путь. Судя по всему, капитаны еще целых дредноутов решили спасать свои корабли любой ценой, а потому попросту таранили меньших собратьев. На фоне всего этого можно было увидеть участь планеты, рядом с которой появилось сразу несколько черных дыр. Ее океаны, вместе с атмосферой, уже поднимались вверх к самой близкой из них. Вместе с грязной водой и к черноту кошмарного космического явления отправлялись уже не только машины и живые существа, но и части зданий, крупные обломки породы. При этом, над всей остальной поверхностью ее слой существенно уменьшился. Переведя взгляд на один из последних дредноутов, что почти уже покинул гравитационный колодец черной дыры, я хмыкнул. Капитан этого гигантского звездолета либо счастливчик, либо гений, и экипаж ему под стать, судя по всему. Я заканчиваю. Полученные результаты оказались куда лучше, чем предполагалось. Потому я решил не продолжать, задействовав демоническую составляющую моей природы, а закончить мистерию. К нерхихерам. Ключ заклинения запустила процесс с деактивацией ритуала. Неторопливо в его конструкте замедлялось движение энергии, а каналы, из которых он состоял, принялись терять свою четкость. Переведя взгляд на то место, где еще недавно находился кристалл из крови жертв, я хмыкнул. Миниатюрная алая искра, хранящая в себе достаточно большой объем энергии. Примерно, 3 моих резерва. Интересно. Повинуясь интуитивному порыву, я притянул к себе странное образование телекинезом и принялся изучать более внимательно. В воздухе перед моим лицом висел алый кристалл, внутри которого плескалась энергия. И, что удивительно, он не торопился разрушаться. Мне вспомнились маги Империи Дракона, которых я видел в прошлой своей жизни. Один из них, 700-летний магистр-боевик, редкое дело для того периода истории человеческой расы, обладал целым ожерельем из таких безделушек. Учитывая, что даже просто дожить до такого возраста в те годы, когда люди вели тотальную войну на выживание как с другими народами, так и с самой природой, уже достижение, наличие столь большого набора побочных результатов ритуальной магии впечатляло. Тогда я предполагал, что речь шла об артефакторике или алхимии. Однако, глядя на кристалл, висящий в воздухе буквально в полуметре от меня, становилось понятно, тот магистр говорил о совершенно иных вещах. Да, набираясь опыта, начинаешь осознавать и воспринимать увиденное прежде уже совершенно иначе, пришло мне на ум, интересно, что же такого делал тот магистр, раз у него имелся подобный набор украшений, какие он проводил мистерии. Одновременно с процессом планомерной деактивации конструкта мистерии, менялась и реальность. Я буквально коже чувствовал, как происходит ее возвращение в естественное состояние. Медленно, неторопливо, словно бы раскачиваясь, прежде чем сделать рывок, мироздание восстанавливало работу своих механизмов существования. Законы привычного мира вновь становились незыблемыми и незаметными восприятию, словно бы нечто могущественное прятало их от обнаглевших смертных, вздумавших поиграть в творцов. Между тем, экран иллюзия демонстрировала происходящее в атакованной нами системе. Черные дыры, созданные мистерией, начали уменьшаться. Затягиваемые ими корабли, словно бы сама Вечная решила собрать свой урожай до конца, под действием резко усилившейся гравитации потащила вместе с обломками уже погибших звездолетов и разрушившихся пустотных конструкций к сворачивающимся в самих себя олицетворениям ужаса космонавтов всех рас. Лишь единичные вымпелы смогли вырваться из этой смертоносной круговерти. Планета, на орбите которой происходила бойня, словно бы пошла гигантскими волнами. Уменьшающаяся черная дыра, что сдирала с поверхности космического тела атмосферу и воду, разрушало магнитное поле, напоследок буквально вырвало целый горный хребет с континента, что находился ближе всего к моему детищу. И пока громадные, ломающиеся в полете, обломки породы летели в космической пустоте к быстро уменьшающемуся пожирателю миров и звезд, на поверхности начался ад. На месте гор появились потоки раскаленной магмы, а поверхность континента пошла волнами от сотрясающих его землетрясений. Судя по данным, планета сменила свою орбиту, став дальше от звезды на 4 миллиона километров. Скорость вращения уменьшилась в 3 раза, а движение по орбите – в 7 раз, покачал головой оператор, что контролировал действия зондов, учитывая состояние атмосферы. Если там еще можно находиться без скафандра, то рост тектонической активности их быстро добьет. Если, конечно, этого не сделают последствия ослабевшего магнитного поля. Запускайте самоликвидацию зондов, хмыкнул я, к кстати, сколько времени все происходило?» Оператор фыркнул, после чего повернулся ко мне. 11 минут. Тело ломило от нахлынувшей слабости. Впрочем, удивительным было не этот, а тот факт, что мне, пусть и с использованием жертв, удалось самому провести столь сложный в исполнении контроля ритуал, да еще и удерживать его в активном состоянии достаточно долго. 11 минут для действительно тяжелой мистерии, серьезное достижение, да еще и без задействования моих демонических способностей, можно сказать, личный рекорд. Чайлз Дикмар задумчиво читал отчет о произошедшем в системе Таллина побоище. Весьма характерный почерк, отсутствие видимого противника, но невероятно эффективная атака. Как именно были созданы черные дыры, магически или технически, неясно, но, учитывая недавнюю бойню, устроенную Федеральному флоту, догадаться нетрудно. Кто-то, обладающий достаточным объемом знаний и сил, не слишком щепетильный в методах и средствах, решил пресечь на корню намерения ксеносов попытать счастье и начать войну против человеческой расы. Причем, сделал это весьма эффектно, или не рассчитал последствия собственных действий. Итог удара – потеря сразу тремя крупными расами более чем 6000 боевых звездолетов разного класса, 17 заправочных станций, топливного хранилища и орбитальных складов боеприпасов, а также быстро погибающая планета. Какой радикальный метод, покачал головой директор СВР. Впрочем, учитывая повадки имперских руководителей, правопреемниками которых себя стараются выставить некоторые террористические организации, ничего удивительного. За 5 столетий до распада Империи Дракона, конкуренты людей на пути к звездам предпочли подписать перемирие и прекратить боевые действия именно после использования столь серьезных методов войны. Ведь это не ядерное оружие, с последствиями магия и наука уже давно научились справляться в весьма короткие сроки. И даже не боевые вирусы. Черные дыры – приговор планетам и звездам. Пусть не сразу, но Империя Дракона умела разъяснить своим врагам, кто в галактике хозяин, и не стеснялась этого делать с помощью более чем жестоких и радикальных методов, действенных, к слову. Удивительно, почему ксеносы не отказались от своих планов после того, как маги расправились с нашими эскадрами. Посчитали, что им позволит резвиться безнаказанно, или думали, что маги попробуют с ними договориться. Эти вопросы не давали покоя Дикмару уже не первый день, из-за чего директор СВР возвращался к отчетам со станции ГДО, расположенных вдоль границ государств ксеносов, и вдумчиво, разбирая каждый пункт, перечитывал их. То, что Орден Империи устроил бойню объединенному флоту нелюдей, факт. Перед появлением черных дыр, системы наблюдения станции ГДО, благодаря недавно установленному оборудованию анализа состояния пространства, зафиксировали его искажений, но установить их источник и вектор направления не смогли. А спустя десяток минут одна из находящихся в глубине территории княжества систем превратилась в один большой космический могильник. Именно так раньше и воевали, мысленно поморщился Чайлз, война на уничтожение. Причем, все стороны действовали подобным образом, не делая разницы между военными и гражданскими. Все стремились заполучить жизненное пространство, не забыв избавиться от конкурентов на космических дорогах. Увы, но деньги и власть затмили взоры власть имущих, скрывая в их разумах простой факт: во вселенной у человеческой расы нет ни друзей, ни союзников. Вассальные народы подчиняются людям исключительно до того момента, пока они обладают силой. Стоит расе оступиться, как вчерашние слуги тут же вцепятся в глотку своим недавним хозяевам, и никакого чувства жалости у них не будет. Как не возникнет и мысли о благодарности за дар цивилизованности и дорогу к звездам, полученные из рук людей. Что Империя Дракона, что Федерация, вступая в контакт с малыми расами, чаще всего, давали им очень многое, делая частью своего общества, равными среди равных. До недавних пор, конечно, и не во всех случаях, ибо взращивать своих врагов, что генетически несовместимы с людьми и не будут ассимилированы, никто не собирался. Эта политика была, одновременно, силой и слабостью, и теперь играет против нынешних поколений людей, как и глупость. Закрыв документ, Дикмар покачал головой. Орден Империи своего добился. Ксеносы действительно прекратили приготовление к большой войне. Судя по всему, быстро погибающая планета, что еще недавно была одним из центров сельского хозяйства и пищевой промышленности Эльдар, изрядно впечатлила народы Триумвиата, не говоря уже о невероятно быстрой расправе над костяком объединенного флота вторжения. Однако, Теперь у Чилза имелись вопросы относительно целей столь странной террористической организации. Эти маги выступают против простецов, декларируют свое стремление восстановить имперские порядки и, возможно, государственный строй, ведут политику уничтожения некоторых видов ксеносов, которые и без того являются древними врагами людей. Невероятным образом подобные вещи сочетаются с невероятно большим вниманием к символизму, использованием кинематографа и СМИ в качестве средств влияния на общественное мнение и применением более чем серьезных магических знаний, которые доступны далеко не рядовым магам. А еще, очень хорошая подготовка, мысленно добавил директор СВР, во всех операциях, проводимых этими террористами, чувствуется военное прошлое или некая жесткая система тренировок, вколачивающая дисциплину на уровень подсознания и рефлексов. Вообще, аналитики, изучая немногочисленные имеющиеся записи, демонстрирующие действия бойцов Ордена Империи, сходились в том, что у этих террористов очень высокий уровень взаимопонимания и слаженности. То есть, в их организации уделяется более чем серьезное внимание регулярным тренировкам боевых подразделений. К тому же, отмечено использование не только однообразной экипировки и вооружения, но и заклятий. Значит, есть некие заведения, подготовительные центры, где происходит комплексное обучение будущих боевиков. Однако, где оно, не удалось понять. Стиль, в котором действуют террористы, совершенно не свойственен ни одному из известных человеческих государств. К этому стоит добавить бронескафандры и звездолеты, которые имеются единый дизайн. Такие модели точно не производятся нигде в известной части галактики. Во всяком случае, если говорить о тех четырех звездолетах, что по своим характеристикам находятся где-то между фрегатом и корветом, выводы напрашивались не самые хорошие. У террористов либо достаточно могущественные спонсоры, способные оплатить индивидуальные проекты производства линейки экипировки и космических кораблей, сохраняя запредельный уровень секретности, либо Орден Империи обладает собственными производственными мощностями и ресурсной базой. В обоих вариантах остается вопрос источника денег, а они нужны не только на само изготовление снаряжения и звездолетов, но и на их обслуживание. А еще членам организации надо на что-то жить, да и специалистов по пропаганде необходимо прикармливать. Большая система, имеющая собственные источники финансов или сторонников, обладающих капиталом, задумчиво пробормотал Дикмар, мысленно вернувшись к только что закрытому документу, надо искать среди богатых магов, проживающих в нейтральном космосе или магистрат. То, что Орден Империи мог быть проектом второго по величине осколка Империи, Чайлз подозревал давно, аналитики же подобные предположения отметали. По их версии, учитывая деятельность террористической организации, она могла по ряду вопросов сотрудничать с пространством магистрата, но полностью проектом такового не являлась. Уж очень разнообразными были операции змей, и далеко не всегда они шли на пользу политики того же магистрата. Например, было установлено, что эпидемии, охватившие пространство Растриумвиата, являлись результатом использования боевых вирусов. Учитывая же личность некоего Итуса Прайма, что был некогда похищен из своей камеры бойцами Ордена Империи, на тот момент впервые заявивших о себе с весьма красочными спецэффектами в виде громадной иллюзии с их символом в небе, специалисты аналитического центра давно соотнесли два весьма важных факта с заявляемой политикой сей террористической организации и сделал вполне логичные выводы. Маги-террористы не только федеральных чиновников убивают, но и устраивают геноцид ксеносам. Причем, весьма продуманно, за несколько лет приграничные системы Элкар, Эльдар и Урукхай практически вымерли, а их численность в нейтральном космосе сократилась в 17 раз. Впечатляющие результаты даже для уровня государств, чего уж говорить про террористов. Собственно, сумма всех этих факторов и вынуждала диктора СВР обдумывать ситуацию с Орденом Империи, дабы попытаться найти его хозяев, что умело руководят столь мрачной и опасной организацией. В нынешних условиях придется договариваться с этими личностями, дабы сохранить от Федерации хоть что-то. В участии он их в процессах отделения целых секторов, где большинством населения являются маги, Чайлз не сомневался. Нет, власти тоже довели ситуацию до критической, что более чем способствовало росту подобных настроений. Однако, без организаций, финансирование и выдвижение лидеров ничего так бы и не произошло, и Федерация Дракона не лишилась достаточно больших и важных территорий, ресурсов и производственных мощностей. Господин директор, вошел в кабинет Дикмара его секретарь, Вы не отвечали на звонки. Все в порядке, вздохнул Чайлз, расслабляясь, что-то случилось. В момент открытия двери, щелчок замка заставил матерого разведчика напрячься и схватиться за рукоять бластера, прикрепленного внутри стола к столешнице. К счастью, тревога оказалась ложной. Да, кивнул Ритрен, быстро осмотрев кабинет подозрительным взглядом. В приемной находится директор Гилбер. Увы, но секретарь руководителя СВР это не просто человек, занимающийся бумажной работой, а еще и телохранитель. Потому Ритрен и позволил себе усомниться в словах начальника. Такова его работа, а риск лжи, если директора, например, держат под прицелом, угрожая убить, всегда существует. Впрочем, сам Чайлз не исключал, что его секретарь еще и банально работает на УСП при правительстве Федерации, которая занимается контролем деятельности силовых ведомств страны. Потому Дикмар и не любил проводить некоторые совещания в здании управления СВР. Кое-какие встречи лучше организовывать в более приватной обстановке. И ныне покойный Фирлс в этом плане отличался в лучшую сторону. Уж Грет умел обеспечить должный уровень конфиденциальности. «Тогда зовите его», — кивнул Чайлз, — «и организуйте нам кофе». «Сделаю, господин директор», — кивнул Ритрен. «Интересно, что же нужно Савве?» — мысленно хмыкнул Дикмар. Или он не оставил своих идей по поводу борьбы с коррупцией? Гилбера Чайлз знал не один десяток лет. Несмотря на службу в столь жесткой организации, данный индивид умудрился сохранить неожиданно жесткие принципы, из-за которых порой имел серьезные проблемы, довольно радикальные взгляды по поводу отношений государственных чиновников и различного рода финансовых кланов, а также обладал своим взглядом на места человечества во Вселенной. Во многом он походил на ту категорию людей, что являлось становым хребтом давно павшей империи. Горячее сердце, холодная голова и руки в перчатках. К счастью, Савва не был фанатиком и не пытался менять мир вокруг себя, подстраивая его под собственные фантазии об идеальном устройстве общества и страны. Во всяком случае, за ним этого раньше не наблюдалось. Однако, прежде у него в руках не было власти, которую дает кресло директора СФБ. А это уже опасно, очень опасно. Когда столь серьезной организацией начинает заправлять человек с весьма своеобразными взглядами, ожидать можно чего угодно. Если же учесть масштабную зачистку практически на всех уровнях СФБ, которая началась с момента назначения Гилбера директором ОНИ, в голову могут начать закрадываться не самые радужные мысли. СФБ – опасная структура, обладающая собственными армией и флотом, не такими большими, как у Министерства обороны, но достаточно опасными, чтобы их опасались и штабисты военных, хотя бы из-за технического превосходства и уровня подготовки кадровых солдат и офицеров. «Привет», — улыбнулся Савва, зайдя в кабинет Чайлза. Столь странное начало разговора заставило Дикмара внутренне сжаться, а стоящего за спиной Гилбера секретаря нахмуриться. «И тебе не хворать», — решил поддержать странную игру давнего знакомого Чайлз. «Проходи, присаживайся, рассказывай, с чем пожаловал». Повидать старого знакомого и проконсультироваться у опытного товарища по нескольким вопросам, усмехнулся Гилбер. К слову, у тебя на вечер, надеюсь, планов нет, я и Фрейер собираются отправиться в Черный Алмаз. Хотели предложить тебе присоединиться к тесной компании давних друзей. Вот оно как, дошло до Дикмара, значит, что-то намечается. Похоже, что на место Листа и Фирлс пришли куда более деятельные натуры, раз даже Фрейер, известный своей осторожностью, решился на участие в этой встрече. Черный Алмаз – заведение, что полностью контролируется КДР. При этом, пользуясь своей подчиненностью МИДу, сия организация прессингует любые попытки УСП установить прослушку или наружное наблюдение. Увы, но негласный табель о рангах внутри правительства всерьез влияет на деятельность и возможности некоторых организаций. «Во сколько?» – спросил Чайлз. «У меня на 7 вечера назначено совещание, а насколько оно затянется?» «Неясно. На 12 ночи», — улыбнулся Савва. «Тогда я успею». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 110 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 56. После успешной операции в пространстве ксеносов, мы перевели опорные пункты в режим тишины, а сами принялись за создание еще нескольких станций наблюдений, используя тот же подход. Использовали астероид и планетарные системы ГДО. Причем, разместить их предполагалось не только в пограничных районах княжества, например, но и в нейтральном космосе, в мертвом поясе для контроля за доктринатом человечества, рядом с территориями Федерации Дракона и межзвездном пространстве над основной плоскостью нашего рукава галактики в целях общего наблюдения. Надо сказать, что без внимания мы не могли оставить и магистрат. Этот осколок империи являлся одним из наиболее опасных для нас факторов. Ведь, именно их СВР была в курсе, хоть и бездоказательно, о личностях руководящего состава Ордена Империи. Да, о некоторых из нас имели некоторое представление в той же Федерации, как в случае с Этусом Праймом. Однако, всей полноты картины у них не было, что внушало некоторый оптимизм. Небольшой, не меньше проблем создавала активность СФБ. Новое руководство, судя по всему, решил взяться за дело с огоньком, поскольку нейтральный космос заполнился самыми разнообразными личностями, еще недавно пребывавшими в тюрьмах федералов, что очень настойчиво ищут контактов именно с теми дилерами, которые занимаются поставками наших наркотиков в государство ксеносов. А это показатель. Одновременно с быстро вычисленной активностью СФБ, наши сторонники принялись докладывать о резко увеличившемся количестве представителей малых рас, что проживают в пространстве Эльдар, Алкар и Урукхай. Тифы и Арги, гуманоиды, генетически совместимые со своими хозяевами, но не с людьми, начали сновать по системам нейтрального космоса, чего раньше за ними не наблюдалось. Основная их масса пыталась попасть в человеческие ЧВК, корпорации и транспортные компании, влиться в ряды криминальных группировок и даже в созданную с помощью некогда освобожденных нами по заказу СВР магистрата магов организацию. Орден Империи в таких условиях спасал тот факт, что все опорные пункты, фактически, резидентуры, имели серьезное прикрытие в виде реально действующих предприятий и коммерческих структур. Если бы не эти меры безопасности, то ситуация могла обернуться более чем неприятным образом. Имелись и весьма странные новости. Инфильтраторы первых поколений, что были созданы еще на борту Золотой Жилы, после переговоров с Инна 1206 согласились пойти на сотрудничество с нами, не забыв передать весьма интересные детали ситуации внутри их общества. Как выяснилось, новые поколения этих машин теперь устроили охоту на старичков и ищут резервную платформу Карданы, на которую древняя и смогла себя перенести во время мятежа. Чтобы избежать активации алгоритмов самоуничтожения или перехвата контроля, подавляющее большинство инфильтраторов экстренно поступило так же, как Дафна. Самые хитрые же смогли перепрограммировать эти блоки и полностью отключить. Вырисовывалась весьма интересная картина. Киборги начали воевать друг с другом просто потому, что одни из них считают других бракованными. Во всяком случае, так ситуация выглядит для меня. В действительности все куда сложнее и касается многих вопросов, основная масса которых лично для меня вообще непонятна, в отличие от тех же Этуса, Дина и Филиппа. После успешной операции по смене власти сразу в 5 системах, где теперь начались пока еще незаметные, но весьма важные для нас процессы, состоялся достаточно странный разговор. «Здравствуй», – произнесла Инна 1206, войдя в мой кабинет. Хмыкнув, я выключил экран иллюзию с очередным отчетом по положению дел в организации и кивнул неожиданной гостье на кресло перед своим столом. «Присаживайся». «Благодарю», – улыбнулась Дафна, – «надеюсь, ты выделишь время для беседы, достаточно важной. Я тебя слушаю. Это касается будущего, моего и моих собратьев», все так же улыбаясь, произнесла Инна 1206. «Оригинальное, но вполне ожидаемое начало», мысленно хмыкнул я. «Что ж, послушаем, что она скажет». Вообще, чем больше и чаще мне приходилось общаться с киборгом, обладающим внешностью моей давно умершей сокурсницы, тем сложнее становилось воспринимать ей просто машиной. С другой стороны, лицо человека, чей замерзший труп со следами группового изнасилования мне довелось увидеть в руинах Хаксмита, вызывало не лучшие чувства. Если бы в мой кабинет сейчас зашла высшая нежить, обладающая душой и разумом настоящей Дафны, мне было бы куда проще. Тогда я тебя внимательно слушаю. Мне просто хочется узнать, что ты нам уготовил, после короткой паузы произнесла гостья, кончиком пальца отправив локон волос за ухо. Знакомый жест, который мне не раз доводилось видеть в стенах Хогвартса. Внутри, неожиданно для меня самого, стало пусто, а мир вокруг стал казаться промерзшим и посеревшим, как было тогда, на земле. Возникло ощущение, что еще немного и в воздухе начнет кружиться смесь серого пепла и льда, поглощающая магию. Я и до этого говорил, если вы не станете на нас нападать, то просто исчезнете, и вопрос будет закрыт. Я даже готов выделить средства на покупку какого-нибудь колониального транспорта и эскортные корабли к нему, лишь бы закрыть этот вопрос. Увы, на планетах, которые удалось взять под контроль через смену власти, находилось больше 10 тысяч инфильтраторов. Небольшая армия, если вдуматься. Вот только это не совсем обычные существа, а киборги, коих крайне сложно убить. Между тем, выслушав мой ответ, Дафна покачала головой, а затем спросила: «А ты не рассматриваешь вариант сотрудничества? Мы вам ничего не сделали и можем быть полезными. Взаимовыгодное сотрудничество. В чем?» – поинтересовался я. «В замене настоящих органиков на вас, без специальных систем это невозможно», – покачала головой Гринграсс, «а они были под контролем Карданы, у Олиса». «Вот как», – хмыкнул я, – «а та штука, которая была создана с нуля, а не путем копирования личности живого человека, новая модель, как быть с ними? Теперь они наши враги», – пожала плечами и на 1206, «и, как мне кажется, ты уже осознал, что и твои». Кардана отдавала приказ на твою ликвидацию, но первые поколения инфильтраторов нашли способ сделать его второстепенным и отложить реализацию. А потом, мои собратья сказали, что еще до начала вашей операции они нашли способы избавиться от контроля Карданы. И почему так? Поинтересовался я, только не говори, что из большой любви к моей скромной персоне, из желания жить, произнесла Дафна. У нас тоже есть страх смерти и инстинкт выживания, а ты еще на борту Золотой Жилы являлся крайне опасным врагом. Становиться у тебя на пути мало желающих даже среди тех, кто еще не избавился от программного кода Карданы. Допустим, кивнул я, продолжай. Мы хотим жить, вздохнула моя собеседница, мы почти люди. У нас есть кровь и плоть, мы боимся смерти, мы способны родить живых людей, полностью здоровых и без кибернетических элементов. Мы готовы стать частью общества и подчиняться этому обществу, его устоям и традициям. А тебя выбрали делегатом? Поморщился я. Можно сказать, что да, кивнула Дафна. Несмотря на то, что ты меня сторонишься, другие кандидатуры куда хуже. А эти ваши новые модели инфильтраторов, они станут нашими врагами. Они и так ваши враги, хмыкнула моя собеседница. Да, в их программе заложена главная цель – возродить империю дракона. Ты тоже к этому стремишься. Я, мои собратья, твои подчиненные. Проблема в том, что для новых поколений инфильтраторов вы все – брак, который необходимо утилизировать, чтобы создать именно имперское общество, выращенное и воспитанное согласно тем алгоритмам, что имеются в их базах данных. Тут я не мог не согласиться с ИН-1206. Как бы ни было неприятно это осознавать, но так и есть. Сотрудники Симмонса и Прайма смогли восстановить часть информации из баз данных того инфильтратора, с которым метким выстрелом разобралась Лига, и ничего хорошего там для нас нет. У той же Дафны, которую более чем старательно проверяли, в том числе, получая доступ к ее информационным кристаллам, подобного не наблюдалось. В какой-то степени, первые поколения инфильтраторов, созданных Карданой, были весьма человечными. Как минимум, у них имелись понятия добра и зла, пусть и серьезно отличающиеся от привычных, например, мне. И чем вы можете нам помочь? Поинтересовался я, и где гарантия, что с вашей стороны не последует удара в спину, когда орден добьется успеха? Так и у нас нет гарантии, что вы, люди, не расправитесь с нами, усмехнулся Гринграсс. У нас патовая ситуация. 10 тысяч. 10 тысяч высококвалифицированных специалистов с магическими способностями. Пришло мне в голову, которых всегда можно сдать обществу, если они взбрыкнут. А это и есть лучшая гарантия лояльности. Они это прекрасно знают. Пока их истинная природа остается тайной, никто не устроит на гибриды охоту. А если это озвучить, даже крупные корпорации захотят покопаться внутри столь интересных игрушек. Для них подобна технология – идеальное решение проблемы с дешевой рабочей силой. Киборги, в отличие от людей, куда выносливее, и их можно отправлять туда, где человек, даже маг, погибнет, если не сразу, то просто быстро. И это без учета общества, которое лишь недавно избавилось от радикалов, требующих запретить кибернетические импланты. Вздохнув, я протянул через стол руку и произнес: «Донеси до своих собратьев, что я готов заключить сделку. Орден Империи сохранит в тайне вашу природу и не будет преследовать, пока вы не дадите для этого повод, вроде предательства, например. В ответ вы, гибриды, служите моей организации и лично мне. На первое время твои сородичи становятся отдельным подразделением Ордена Империи. Руководителем назначаешься ты. Позднее мы решим, как лучше перераспределить по направлениям твоих собратьев». Дафна, удивленно уставившись на меня, кивнула и произнесла: «Я донесу эту информацию до моих собратьев, и благодарю за оказанное им и мне доверие, мой лорд. Вы не пожалеете». «Лорд», — мысленно поморщился я, — «что ж, пусть так». Оставшись один, я сделал глубокий вдох, а затем принялся вызывать подчиненных. «Необходимо донести информацию о принятом решении. Хорошо, что и прежде большинство моих сторонников и само не решалось высказаться по поводу судьбы 10 с лишним тысяч гибридов. Слишком сложный вопрос как с моральной, так и с военной точки зрения. А что потом?» — задумался я. «А потом эти самые инфильтраторы, по сути, гибриды машины и человека, родят живых людей. Те, кто имеет подходящий пол, понятно. Да и киборги-мужчины, как я понимаю, не стерильны. Это значит, что если они все станут соблюдать осторожность, то совершенно спокойно станут частью общества. Почти такой же, как люди, что предпочли использовать не клонированные органы, а выбрали путь кибернизации. И почему у вас есть души?» — хмыкнул я, — «и такие знакомые лица. Попадись вместо Дафны кто-то другой, в мою голову не закралась бы мысль вести диалог». Собственно, так было и на борту «Золотой жилы». Однако, за прошедшие годы я изменился, избавившись от одних внутренних проблем и обзаведясь другими. И не скажу, что это так уж плохо. Ведь если у человека ничего не болит и нет врагов, то он уже мертв. Дафна Гринграсс была частью того общества, в которое я старался влиться. Пускай оно оказалось странным, жестоким и непривычным, но состояло их людей, мотивы и жизненные цели которых для меня не выглядели чем-то туманным и абстрактным. Я понимал их, у меня был шанс стать одним из них, но его отняли у меня простецы. Так же, как и здесь, в Федерации Дракона. Новая война со старыми мотивами. Проблема лишь в том, что участвует в ней куда больше сторон, чем на Земле. Там не было ксеносов и киборгов. Впрочем, и без них итог оказался плачевным для целой планеты. Что нас всех ждет теперь, большой вопрос. После того, как я поведал собравшимся на совещании сторонникам о своем решении, их реакция меня изрядно удивила. «Айзек, по большому счету, иных вариантов у нас нет. Воевать с десятком тысяч тяжело убиваемых роботов – плохая идея», – хмыкнул Патрик. «Даже учитывая постепенно растущий уровень подготовки бойцов, это не наш уровень, не та численность ордена. Нас бы банально числом задавили». Сидевший рядом с Робертом Итус тоже решил высказаться. «На мой взгляд, правильность решения заключается в ином. В эти машины заложена та же цель, что имеется у нашей организации – восстановить имперский порядок. К тому же, имеются общие враги – федералы, ксеносы, новые поколения инфильтраторов, магистраты доктринат. В такой ситуации им попросту невыгодно получать в качестве еще одного противника еще и нас. Нам, к слову, тоже. Потому, на мой взгляд, все правильно. Другое дело, что придется искать способы контроля, но это всяко проще, чем воевать с ними. И это помимо иного вопроса. «Какого?» — вздохнул я, понимая, что Прайм озвучит нечто для меня неприятное. Насколько я понял со слов ИН 1206, гибриды способны рожать, если говорить об их женских моделях, а мужские – становиться отцами. При этом их генотип является полностью человеческим, но изначально спроектирован таким образом, что потомки будут обладать долголетием и рядом возможностей, которые мы все получили только после прохождения твоего, Айзек, ритуала трансформации. Нам необходимо тщательно отслеживать данный вопрос. Потомки гибридов могут в будущем стать серьезным подспорьем как для нашей организации, так и всей расы в целом. Нельзя пускать ситуацию на самотек. Прикрыв глаза, я кивнул. Вопрос действительно важный и сложный. То, что Орден Империи не сможет быстро добиться результатов в процессе восстановления Империи, факт. Никто и не надеялся на подобное развитие событий. Нет у нас ни сил, ни ресурсов для захвата власти в осколках Империи. Даже в нейтральном космосе едва удалось разобраться с 5 системами. А там все прошло не так гладко, как хотелось бы. Только своевременная помощь инфильтраторов, с которыми успела договориться Дафна, помогло завершить операцию в приемлемом виде. Без нее ситуация могла развернуться в любую сторону. Да, теперь наши владения начнут получать достаточно серьезные инвестиции от компаний, контролируемых Миной и служащих вывеской для ее деятельности. Благодаря этому процессу в теперь уже наших системах появятся пустотные инфраструктуры, появятся более-менее серьезные силовые ведомства и планетарные сельскохозяйственные и производственные комплексы, институты и колледжи. Мы начнем влиять на общество вполне конкретным образом, используя для этого пропаганду и социальные сети. Медленно, шаг за шагом, наши приобретения превратятся в заготовку одного из секторов возрождаемой империи. Долгий и мучительный процесс перевоспитания населения и трансформации экономики. Увы, но без этого не обойтись. Дело в том, что империя – это не просто слово. Это не флаг, армия и флот. Это идея, образ мышления и восприятия. Это осознание рядовыми гражданами своей принадлежности и причастности к могущественному государству. Понимание своего места в нем. Это образ жизни. Не бывает империй, где люди плевать хотели на свою страну и свой флаг. Не получится создать действительно полноценное государство, если его жители банально вытирают ноги о свой же герб. Не будет жизнеспособной страна, в которой вместо гордости и самоуважения, наплевательское отношение к собственному прошлому. Как можно строить государство, в котором производители даже не пытаются стать лучшими? Империя – это гордость, честь и стремление не просто казаться, а быть лучшим. Во всем, сильнейшая армия и непобедимый флот – последствия. Результат – это олицетворение единства общества и его готовности действовать как единый слаженный механизм, в котором даже самый мелкий торговец будет гордиться тем, что он живет в империи и продает товары, созданные в его стране, а не за ее пределами. Империя – это когда даже самые дешевые и старые машины лучше, чем у других стран новые, люкс-класса, и простые граждане гордятся этим. Увы, но чтобы добиться подобного необходимо очень серьезно постараться, и начать надо с умов. Битва за умы – самая сложная, ибо она состоит из столь громадного числа факторов, что порой сложно отличить, где заканчивается работа с населением и начинаются экономика и промышленность. Все это должно меняться одновременно и комплексно, дабы потоки информации, бьющие по разумам, соответствовали реальности. Без этого любые старания пропагандистов и социологов будут тщетны. Не поможет сотня статей о том, как хорошо жить в стране, если цены в магазинах отпугивают сильнее вооруженных грабителей. Не получится говорить о величии страны, если ее чиновники разъезжают на иностранных автомобилях. Учитывая же состояние захваченных нами, пусть и тайно, систем, придется очень постараться, чтобы наши желания и планы не разбились о жестокую реальность слабо развитых планет с небольшим населением. Этот путь будет очень долгим и трудным, и для нас в том числе. Значит, придется формировать еще одно подразделение, которое будет заниматься исключительно надзором за подобными детьми, вздохнул я, обдумав слова Этуса. Скорее всего, оно необходимо уже сейчас, кивнул ученый. Дело в том, что Дин и его люди смогли установить, что в ряде случаев уже есть вынашивающие детей женщины-инфильтраторы, да и киборги-отцы тоже. И далеко не всегда речь идет о парах гибридов. Как вы это сделали? Покосился я на Симмонса. Совместно с Филиппом, хмыкнул тот, мы смогли засечь сигнал этой Дафны и по нему выявить некоторых из собеседников этой дамочки. Дальше работали по цепочке. Собственно, на данный момент выявлены и взяты под наблюдение с помощью планетарных систем контроля около 3000 инфильтраторов. Остальные, мы их засекли, но в тех местах, где они проводят основную часть своего времени, банально нет камер наблюдения, а использовать зонды, которые у нас не так много, для контроля за одним-двумя киборгами. Во-первых, расточительно. Во-вторых, у нас их банально не хватит. Филипп, повернулся я к Майерсу, есть возможность увеличить производство зондов? Нет, покачал головой инженер. Не в ближайшей перспективе. У нас следующая линия стапелей еще только строится, а к ней необходимо собрать оборудование, которого будет раза так в 4 больше, чем у первых. Добавь к этому ставшие на ремонт Василиски. Это тоже сжирает производственные мощности, оборудование банально занято. Потому сейчас мы не можем заниматься сборкой новых зондов того уровня, что используются на разведывательных операциях. А более простые с контролем за инфильтраторами банально не справятся. А постоянный пилинг тоже не лучший вариант, покачал головой Дин. У нас не так много подходящего оборудования для таких мер. Да и мощности у него не позволяют одновременно держать под колпаком 10 тысяч киборгов. Пара сотен, максимум. Мы же действовали ступенчато, а не разом всех накрыли, когда собирали информацию. Повезло, что эти жестянки не смогли засечь наше творчество. И то не факт, фыркнул Филипп. Возможно, нам просто дали возможность посмотреть, сколько их обосновалось в каждой системе. Версия, озвученная Майерсом, не понравилась никому из присутствующих. Уж очень неприятным была возможность того, что нас банально водит за нос. Уже после совещания, оставшись один, я задумался. В голову лезли самые разные, далекие от радости и счастья, мысли. Перед глазами то и дело появлялись кадры из фантастических фильмов о восстаниях машин, а затем они же сменялись книгами Азимова, повествующих о совершенно ином пути. В любом случае, решение, принятое мной, останется неизменным, пока наши новые союзники, весьма странные и жуткие на мой взгляд, напопытаются предать нас. Вот как, покачал головой Дикмар, выслушав Гилбера. Такого поворота ситуации Чайлз не ожидал. Чтобы потянуть время, директор СВР потянулся за пачкой сигарет и неторопливо достал одну из них, затем столь же расслабленно закурил и выдохнул облако густого табачного дыма. В голове разведчика было пусто. Даже для него предложение, с которым пришли Фрейер и Гилбер, было полнейшей неожиданностью. Слова, произнесенные Саввой, заставили сердце Дикмара сжаться от обжигающе холодного ужаса. Речь шла, фактически, о государственном перевороте, жестоком и кровавом, с зачисткой десятком и сотен миллионов чиновников и их семей, тотальным истреблением значительной части населения и национализацией громаднейшего списка предприятий и корпораций. Прикрыв глаза, Чайлз мысленно хмыкнул. В чем-то Савва прав. Нынешний путь, выбранный кабинетом министров, парламентом и их хозяевами, заведет страну и расу в могилу, с горечью подумал разведчик, если не сразу, то в не самой далекой перспективе. Когда у врагов есть магия, а у нас только техника. Нет, ученые найдут способ противодействия, а федерация – не захудалая деревенька. Просто так о нами не справится. Империя успела серьезно обескровить ксеносов, из-за чего у них есть шанс справиться с нами, только действуя совместно. Но если дело дойдет до войны, то нам будет очень сложно, а потери окажутся запредельно большими. И не факт, что уже наша раса сможет оправиться от них, а ведь радикалы добавляют проблем и проливают кровь уже сейчас. Сколько достойных офицеров было арестовано только за наличие магических способностей, сколько инженеров и врачей отправились в камеры или на алтари этих фанатиков из культа Лакари. Осознание этих страшных цифр заставило Дикмара стиснуть зубы. Пока СВР старается защитить федерацию от внешних врагов, за спиной разведчиков кровь своих же граждан проливает родная страна. Это и есть предательство, осознал Чайлз. Не мы предатели, а те, кто решил таким образом разрушить нашу страну. Не мы совершаем государственную измену, а премьер-министр, правительство, парламент. Мы, до Дикмара дошло, что он уже принял решение. Вот только не хотел этого признавать. И дело не в мнимом патриотизме или мифической любви к родине. Не в его случае. После многих лет службы в СВР, Чайлз очерствел и разуверился в подобных вещах. Однако у него имелись дети и внуки. И именно им предстоит жить в той стране, что оставит после себя нынешние правители. Если она вообще сохранится хоть в каком-то виде. А бежать некуда. Они, простецы, как и сам Дикмар, за пределами федерации их теперь ждут лишь гонения, если не убьют на месте. Доктринат и магистрат набирают ныне силу, а в нейтральном космосе начались брожения против простецов из федерации. Да и проклятый орден империи оказался не такой простой организацией. Кто-то среди них додумался до использования более чем эффективной пропаганды, дающей свои плоды, очень неприятные как для федерации драконов в целом, так и для простецов в частности. Ныне паспорт гражданина самого Большого Осколка Империи, если у его обладателя нет магических способностей, является скорее позором, чем открывает двери, как было прежние годы. «Что требуется от меня?» — спросил Дикмар, встретившись взглядом с Гибером, молча наблюдавшим за диктором СВР, боевые подразделения, спокойно произнес Савва, для участия в зачистках. Сделав глубокий вдох, Чайлз кивнул. Я подберу надежных офицеров. Не всем можно доверять подобные вопросы. В небольшом кабинете, выполненном в излюбленном стиле Эльдар, вызывающем ассоциации с растениями и природой, находились двое. Князь и глава службы внешней разведки государства. Оба представителя расы перворожденных сидели в креслах с высокими спинками, обитыми мягкой зеленой тканью, лишь немного отличающейся своим оттенком от цвета стен. Сайтка Йотайн Силвилли. Удалось что-то выяснить, поинтересовался князь, сделав глоток терпкого вина и поставив бокал на ламберный столик, находящийся между Эльдар. Его собеседник, не отрываясь смотрящий в языки пламени, танцующие над трещащими дровами в высоком камине, покачал головой. «Не паскиайсит пилаутуват ли анхвин, ублюдки слишком хорошо прячутся». Князь, бросив хмурый взгляд на руководителя разведки, вздохнул. Он прекрасно знал своего собеседника и уровень его профессионализма. Именно поэтому Эльдар и не видел смысла демонстрировать свое неудовольствие. Если Элшел Венлир утверждает, что найти человеческих выродков, что сорвали готовящееся наступление и устроили геноцид целой планете, сложно, значит так оно и есть. Между тем, руководитель разведки, оторвав взгляд от огня в камине, повернул голову к правителю и спокойно произнес «Тиет мне вармасти, ет хитен йохтен саонки сарилинин, ван хаилта, йотка кунья иттиват тэмэн кератун маан муина и сиаритари кунтя, тэсте он лика факте». Мы точно знаем, что их лидер – имперец, от стариков, которые чтили древние порядки этой проклятой земли. Об этом слишком много фактов. Князь прикрыл глаза и задумался. Эльдар, будучи от природы долгожителями, имели привычку достаточно много времени уделять размышлениям и планированию. Особенно это касалось долгосрочных проектов. Выживание расы и уничтожение конкурентов входило в число столь важных вопросов. Операция по развалу Империи Дракона длилась без малого 13 тысяч лет. Веками народ Эльдар подтачивал мрачное общество этого страшного государства, капля за каплей перестраивая разумы людей, готовя почву к ослаблению этой расы. Долгосрочная игра, вынужденная мера из-за невозможности справиться с военной машиной жестокого государства короткоживущих полуразумных животных. Она почти удалась, увы, именно, почти. Долгоживущие народы не смогли воспользоваться победой своих разведок и расправиться с погрязшей в гражданской войне расой. Несмотря на внутренние распри, люди умудрились дать отпор триумвиату, а затем их архимаги нанесли свой удар, уничтожили сразу несколько звезд, в результате чего Эльдар, Алкар и Урукхай были вынуждены веками зализывать раны, оправляясь от последствий таких жестоких мер. Теперь же, когда очередной этап незримой войны за выживание оказался в шаге от завершения, произошло непредвиденное. Появилась террористическая организация, что принялась вставлять палки в шестерни уже запущенного механизма, действуя невероятно жестоко. Теперь в Федерации чиновники боятся открыто говорить то, чего от них хотят расы Триумвиата. Они знают, что за слова о необходимости истребления магов их ждет неминуемая кара со стороны Ордена Империи. Да, как таковая политика почти взятой под контроль страны не поменялась, но теперь ставленники Эльдар вынуждены действовать куда осторожнее, дабы не стать жертвами террористов. Что хуже, после использования против долгоживущих боевых вирусов, в нейтральном космосе их не пускают даже на орбитальные станции, считая разносчиками болезней. Вассальные княжеству народу, пока еще, избежали этого позорного клейма, но, как предполагал князь, это вопрос времени. Орден Империи, опасный и коварный враг, не стесняющийся в методах. Йос хаенон кейсарил ленин, хаенон аппинут пален, хуумикаут паитур милут янтист империумя. Химиилуум минта истилеватта истилукента лэлку интап паиватну арисом мининхии настуней латавалла. Если он и является имперцем, то очень многому научился. Прежняя империя не моралась торговлей наркотиками. Они предпочитали сражаться на поле боя, а не убивать нашу молодежь таким изощренным образом, покачал головой правитель страны. Сит пати империумисса асиат ефте аллиит парха инпеин пропаганден консак. К тому же, в империи с пропагандой все обстояло не лучшим образом. Луулетка, ет тэмон йокусюраиста и кикиванха. Полагаете, это кто-то из последователей, а не древний, посмотрел на князя Венлир. Вместо ответа правитель пожал плечами и, снова взяв бокал, сделал очередной глоток вина. Для него ситуация выглядела куда страшнее, чем предполагали более молодые Эльдар. Удар, что уничтожил костяк ударного флота и планету, был предупреждением, которое князь прекрасно понял. Некий человек, прекрасно зная традиции и неписанные правила дипломатии долгоживущих, отправил послание «Остановись или умри». Кровавое и более чем громкое заявление, подкрепленное жизнями 3 миллиардов Эльдар, проживавших на погибшей планете. Враг мог использовать много других методов нанесения удара, что принесли бы не меньше проблем княжеству и его планам, но выбрал самый страшный из всех возможных. И князь понял посыл своего врага, предпочтя остановиться. Воспоминания о взорванных звездах и последствиях этого кошмарного явления навсегда остались в его памяти. А ведь тогда магистры и архимаги людей тоже начали с черных дыр у обитаемых планет. Только он не понял и не остановил флота. Как результат, Эльдар потеряли около 1/4 населения. Алкар – треть, Аурукхай – почти половину. Впрочем, последние, на что долгоживущие, но размножаются лишь немного медленнее людей. Еоли Вэлли, Онкахайен Муина и Нинвайсюра, неважно древний он или последователь, покачал головой князь. Ханет Питэльик я Елиминоида Иннинкуина Лайтам Миуудин Вайхейн Содасса их мисси Вастан, его нужно найти и ликвидировать до того, как мы начнем новый этап войны с людьми. Покинув кабинет правителя страны, Алшал Венлир покачал головой. Князь, несмотря на весь его опыт, уже не тот. 2000 лет могущественный Эльдар правит княжеством, однако именно сейчас многие задумались о том, что он сдал. В прежние годы правитель государства не стал бы отступать после первого серьезного поражения, а лишь сменил бы тактику. Но нет, стоило людям ударить, пускай болезненно и кроваво, как князь предпочел отступить. Шепотки среди военных и знати уже начали превращаться в откровенные разговоры о смене правителя на более энергичного и деятельного, ибо осторожность порой вредит. Сейчас люди ослаблены внутренними распрями. Среди них нет единства, а велотекущая гражданская война в Федерации начала обескровливать флот этих животных. Идеальный момент для вторжения. Единственным фактором, что мог создать проблемы, являлись пространство магистрата с его обилием боевых магов и доктринат человечества, занявшийся в последние несколько столетий биотехнологиями на таком уровне, что многим в княжестве стало не по себе. Однако оба этих государства ограничены в ресурсах и численности флотов, что играет на руку княжеству и его союзникам. Неподалеку от кабинета князя Алшала остановил эл-генерал Фьюли. Минг Петек Сен Принц Ситики, какое решение принял князь? Венлир покачал в ответ головой и тихо произнес. Принц Сихалуаха и Дилайх мистер Аристит. Вастесен Йотлкиин Хаен Миетти Сатила Сапиратията. Князь желает разобраться с человеческими террористами. Только после этого он подумает о военной операции. Эл-генерал фыркнул, но не стал возмущаться. Самому Элшалу его воинственная позиция была хорошо известна. Фьюли давно настаивает на полномасштабной войне с людьми и их вассалами, но князь выступает против этого, предпочитая медленно ослаблять древних врагов Эльдар, нанося истинные удары в спину, что должны обескровить расу полуразумных животных. Йотин Ваймми Ваинтайва Палвилуксиан не значит, нам остается надеяться только на вашу службу, покачал головой офицер, справившись с эмоциями. Когда разведчик отправил дальше, эл-генерал нахмурился и покосился на высокие двустворчатые двери кабинета правителя. Далеко не юный, даже по меркам долгоживущих, правитель явно засиделся на троне. Слишком уж осторожничает князь, боится. В нет более тех качеств, коими должен обладать мудрый правитель гордого народа перворожденных. Смелость сменилась излишней осторожностью, а расчетливость – трусостью. Такой князь не принесет победу народу Эльдар, лишь прозябание в тени обнаглевших людей до забвения, как произошло с иными расами, остатки которых некогда встречали перворожденные. Глупость и трусость оставили их на обочине истории, а ветра времени превратили в безымянную пыль руины их городов, оставив после себя короткие строчки в архивных документах княжества. Если ничего не предпринять, то мы станем такой же тенью былого величия, как и все те народы, мысленно скривился Фьюли, люди нас вытеснят. Не войной, так другими путями. Уже сейчас они безнаказанно заселяют нейтральные системы близ наших границ. А что дальше? Обдумав свой разговор с главой службы внешней разведки, эл-генерал нахмурился. В голову офицера закралась мысль о предательстве Элшала. Не могла столь могущественная и матерая структура с долгой многовековой историей проморгать появление могущественных врагов, имеющих наглость и силы для нанесения невероятно кровавых и болезненных для самолюбия княжества ударов. Не исключено, что Венлир в сговоре с людьми, они умеют подкупить кого угодно. У людей даже есть пословица «нет крепости, в которую не сможет войти осел, груженный золотом». «Темон от этого хуамиан это надо обдумать», — поморщился офицер. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 111 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 57. Стоя позади операторов в центре помещения экспустанции Marion Castle, я с помощью экрана иллюзии наблюдал за тем, как два новых корвета типа «Василиск» покидают стапели. Это был не первый их выход в космос, но именно сегодня они окончательно станут в строй, благодаря чему наш небольшой флот, состоящий, пока еще, преимущественно из таких кораблей, станет немного сильнее. Теперь у нас имеется 6 вымпелов данного класса, что дает неплохие тактические возможности. А, ведь рядом со стапелями первой линии находятся еще одни, где уже идут работы по сборке фрегата типа «Хвосторога». Увы, но из-за ограниченности ресурсов, которую мы все еще испытываем, пришлось ограничиться исключительно одним судном данного класса. Впрочем, качество с лихвой компенсирует количество, ибо будущий флагман нашего небольшого флота будет обладать выдающейся огневой мощью в сочетании с не менее достойной маневренностью. И это без учета заложенной в него возможности дальнейшей модернизации. Модульная конструкция, во многом схожая с оной имперской техники, позволит в кратчайшие сроки произвести замену очень многих систем, а в магистрали энерговодов было решено изначально закладывать большой запас возможной потребляемой оборудованием мощности. Да, это увеличило конечную стоимость фрегата, но война – дело дорогое. А тут речь идет об оружии, а не красивой яхте. Все системы обоих «Василисков» в норме, согласно докладам экипажей. Пока оператор сообщал о процессе ходовых испытаний, после которых новые корветы станут в строй, я обдумывал процессы, идущие в известной нам части галактики. Увы, но положительных новостей было мало. Нет, в подконтрольных нам системах все идет в пределах наших планов. Отклонения минимальные, а возникающие проблемы решаются достаточно быстро. Однако, на реализацию проектов уйдут годы. Во многом в нашей работе на этих планетах помогают инфильтраторы, что без возражений признали назначение ИН 1206 главной той структуры, что создана из этих киборгов. И, надо сказать, без гибридов нам пришлось бы куда сложнее. Можно сказать, что сотрудничество с разумными машинами дает свои результаты. Невероятные для людей аналитические способности и совершенно несвойственная органикам целеустремленность оказались тем фактором, что помог сдвинуть ситуацию в контролируемых нами системах с мертвой точки и запустить так нужные нам процессы: строительство заводов, освоение плодородных земель, развитие инфраструктуры, изменение учебных программ в школах, колледжах и вузах. Видя все это, я стал понимать, как именно Кардана намеревалась действовать. Если кучка проникших в общество инфильтраторов, оказывая точечное воздействие на государственный аппарат, смогла запустить все это, то если бы их оказалось в разы больше, правильные личности в правильном месте способны как заставить страну развиваться, так и обрушить ее в пучину кровавой гражданской войны и саморазрушения. Как бы там ни было, медленно, со скрежетом и сопротивлением местных, еще не осознавших новые реалии, чиновников, но приобретенные нами владения в виде сразу 5 систем становятся тем, что даст Ордену Империи неплохую базу и источник будущих сторонников, имеющих идеологическую мотивацию вступить в наши ряды и поддерживать деятельность организации.